«И что, Чернослав не просек этот маскарад?» – удивилась я. «Не смог ряженую девицу от бабки отличить, не узнал собственную невесту?» Кот с важностью распушился, давая понять, что потрудился на славу, чтобы уберечь Василису от разоблачения. Я тоже приободрилась. Уж если царевну удалось загримировать под бабу-ягу так, что суженый не догадался, то с реквизитом магистров меня кот-стилист замаскирует, не подкопаешься. Вот только волчью челюсть я вставлять не буду. Увольте от подобной антисанитарии. У меня своя есть, спасибо магистрам. Одно смущает. Если все время жевать каравай, чтобы имитировать старушечий голос, я рискую превратиться в колобка раньше, чем найдется Василиса. Кстати, о каравае. «Не знаю, как вы, а я страшно проголодалась», – провозгласила я и многозначительно уставилась на кота, а потом на Ива, призывая его меня поддержать. Варфоломей на мой намек никак не отреагировал, продолжая неподвижным изваянием сидеть на лавке. Ив озабоченно огляделся и вскочил на ноги. «Да, хорошо бы подкрепиться». «Ты куда?» Удивилась я, глядя в спину рыцарю, пока он обходил горницу по периметру, вдумчиво изучая стены с вышитыми полотенцами. «Почтенный!» – Ив обернулся к коту. Кот подобрался от такого уважительного отношения. «А у вас имеются лук, стрелы?» Кот отрицательно помотал головой. «Копье?» – менее уверенно спросил рыцарь. «Есть меч», – сообщил кот. Ив приосанился. «Во дворе торчит», — продолжил кот. Рыцарь поник. Меч Ильи он уже пытался вытащить из земли пару часов назад и вынужден был признать тщетность своих попыток. «Зачем тебе все эти колющие, режущие штуки?» — в полнейшем недоумении воскликнула я. «Ты же проголодалась», — напомнил Ив. «Да, и что с того?» — все еще недоумевала я. «Я иду на охоту», – доложил рыцарь. «Какой ты заботливый», – умилилась я. Кажется, Ив до сих пор не осознал, что к нему вернулся дар волшебства, и все задачи продолжает решать подручными средствами. «А может, это его осознанный выбор? Ведь не желал же он пользоваться своим даром до встречи со мной, предпочитая прикидываться рядовым рыцарем Вессалии». «Значит, о пропитании мне придется позаботиться самой. Не отправлять же в самом деле Ива охотиться на зайцев». Я сосредоточилась на еде и попыталась наколдовать большую пиццу и бутылку колы. Увы, тщетно. Волшебство, которое с легкостью давалось мне в Вессалии, на морском дне, на берегу Древней Греции, на тропическом острове еще вчера, сейчас совершенно не действовала. Может, избушка зачарована от чужого чародейства? Я выскочила в сени, сбежала во двор и, отойдя к опушке леса, повторила свое желание о горячей ароматной гавайской пицце с ветчиной и ананасами. Даже руки подставила на тот случай, если пицца свалится на меня прямо с неба. Ничего. И я в беспомощности повернулась к избушке, с крыльца которой спускались Ив с котом. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил Ив, подходя ближе. «Нет», – с трагизмом провозгласила я. «Я разучилась колдовать». Он вздернул бровь. «А что ты собиралась сделать?» «Добыть нам пиццу», – призналась я. «Ты собиралась добыть нам еду волшебству?» Потрясенно переспросил рыцарь. «Ну да», не чувствуя подвоха, подтвердила я. Ив покачал головой. «А что такого? Я всегда так делаю». «Ничего удивительного», хмыкнул рыцарь, «что у тебя ничего не получилось». «Это место какое-то особенное», ухватилась я за его слова. «Оно гасит магические способности?» «Да ты сама их гасишь», выругался Ив. Как только можно было додуматься использовать магию для получения пищи. «А что в этом плохого?» – взорвалась я. «Можно подумать, я решила вызвать демона разрушения или вызволить из плена черного колдуна». «И ты не понимаешь?» – опешил Ив. «Это мелко. Это эгоистично. Это расточительно, в конце концов». В голосе рыцаря прорезались металлические нотки, и меня словно окатило волной холода. «Между прочим, я думала о двойной пицце», — с обидой сказала я, «и твою долю тоже учитывала, чтобы ты голодным не остался». «Яна!» — рассерженно воскликнул рыцарь. «Оглянись вокруг, мы, по-твоему, где?» «Мы в сказке, блин!» — огрызнулась я. «Русской народной!» Взгляд мой упал на самозабвенно вылизывающегося кота, и меня осенило. «Как же я раньше не догадалась! Ив, ты гений!» «Кот, доставай скатерть-самобранку!» Хвостатый не прекратил своего упоенного занятия. «Варфоломей!» — еще громче окликнула я. «Да слышу я, не глухой!» — проворчал кот, выворачивая ухо и продолжая мыться. «Только с чего ты, мр, взяла, что у меня есть эта скатерть?» «Вы что?» – ужаснулась я. «Уже подарили ее какому-нибудь пройдохе-царевичу?» «Как ты говоришь?» – он в задумчивости почесал за ухом. «Мр-самобранка?» «Как?» – я опешила. «Ты о ней никогда не слышал?» «Знать не знаю, ведать не ведаю, мр!» – широко зевнул кот и продолжил намываться. «Что это за скатерть-то?» – не выдержал Ив. «Это такая волшебная скатерть, которая всех кормит и поет, как хлебосольная хозяйка», – удрученно пояснила я. «Но нам с тобой, как понимаешь, это не светит. Что же делать?» «Любишь кататься? Люби и саночки мрвозить», – изрек кот. «Чего?» Поразилась я. «Хочешь есть? Сготовь!» Снизошел до пояснений тот. «Сготовь? Что? У нас и продуктов-то нет. И на чем? Если бы здесь была плита, так ведь даже электричества нет. И не смотри на меня так». Под пристальным взглядом кота я стушевалась. «К печи я и близко не подойду. В лучшем случае я спалю еду, в худшем – всю избу». «Избушка?» Услышав мои слова, предусмотрительно попятилась назад, пока не уткнулась в три сросшихся стволами сосны. «Нет, Яна!» — рыцарь рассерженно покачал головой. «Ты меня совсем не слышишь. Оглянись вокруг. По-твоему, где мы?» «Мы в лесу!» — буркнула я, сверля взглядом сосну за спиной Ива и мечтая, чтобы она упала на голову взбесившемуся рыцарю. Увы, и этому моему желанию не суждено было сбыться. «Сегодня не день Бекхэма». «Вот именно!» – воскликнул Ив. «В лесу полно дичи, в лесу полно ягод и грибов, в лесу полно пищи». «Спасибо за гастрономическую справку», – огрызнулась я. «Только дичь сперва нужно найти и пристрелить. Да и ягоды с грибами под первым же кустом нас не ждут». «Яна!» – Ив раздраженно закатил глаза. «По-твоему, магия – это что? Это сила, способная заменить весь труд на свете?» «Именно так я и думала. Но когда эту мысль сформулировал Ив, да таким обвиняющим тоном, мне показалось, что признаваться в этом не время. И даже закралось сомнение, что я в чем-то не права. Глупости. Я всегда права». «Если не весь, то хотя бы самый нудный», – упрямо ответила я. «По-твоему, нам сейчас стоит отправиться в лес за грибами и корячиться по земле, по ягодке, собирая землянику? А по-твоему, достаточно щелкнуть пальцами, и грибы прикатятся к твоим ногам», – съязвил Ив. «А что, это идея?» – загорелась я. «Если ко мне не идет пицца, может, повезет с более близким материалом. Лисички, подосиновики, шампиньоны и эти, как их там, волнушки. Камни?» «Мухоморы забыла», – услужливо подсказал кот, с интересом наблюдавший за нашей перепалкой. «Спасибо», – буркнула я. «На здоровье», – с любезностью отозвался Варфоломей. «Еще поганки не забудь пригласить к столу, мр». Минуты две я хмурила лоб, представляя себе, как со всех лесных опушек грибы отрываются от корней, а ягоды от кустиков и летят ко мне аппетитными стайками. Вот ароматное земляничное облачко, вот грибное, и опять ничего. Я снова была вынуждена признать свою неспособность к магии. «Но почему у меня не получается?» — тоскливо протянула я. «Ив, объясни». «Я уже все сказал», — холодно взглянул на меня рыцарь. «Магия — не игрушка в руках вздорной девчонки». Он отвернулся и зашагал к избе. «Ах, вот ты как заговорил!» — обиженно крикнула я ему в спину и в отчаянии прошептала. «Но ведь раньше у меня получалось. Почему?» «Могу только предположить», — вклинился кот, не торопившийся вернуться в дом. «Валяй!» — буркнула я. «Я видела, как Яга учила Василису, и первонаперво она ей втолковывала, что волшебство — драгоценный дар, и его нельзя тратить по мелочам. Представь, что тебе дарован ларец с самоцветами. Ты можешь распорядиться им с толком, помочь бедняку построить хижину, купить больному целебный отвар, наградить праведника, остановить злодея. А можешь растратить его на себя, по пустякам, на гребни, жерелья, новые сарафаны и сладости. В первом случае ты сделаешь мир лучше и оставишь о себе память в людских сердцах. Во втором твое золото превратится в сор, утечет, как вода, и, доставив мимолетную радость, тебе обернется песком». «Ты меня сейчас к благотворительности призываешь?» — угрюмо уточнила я. «Себе ничего, даже куска хлеба. Людям все?» Кот печально посмотрел на меня и махнул хвостом. «Я? Ни в коей мере. Я лишь пересказываю тебе слова своей мархозяйки». И, отвернувшись, он побрел к избушке. «Но ведь раньше же у меня получалось!» — я сжала кулачки. «Получалось же!» «Куда же все делось? Не может же быть!» – похолодела я, – «что я истратила весь запас своего дара». Возвращаться в избушку под обстрел укоризненных взглядов Ива и кота не хотелось. Я развернулась и ступила в тень ближайших деревьев. Передо мной расстилался лес, дремучий, темный и неведомый.